Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, я, доктор Александр Данилин. И тема сегодня, ох, непростая, поскольку предложили ее участники нашего форума, который находится по адресу www.serebнити.ru. Это наш форум и сайт в интернете. И сейчас передо мной на экране компьютера открыта главная страница форума, где находится мини-чат. Вы можете тоже, дорогие наши радиослушатели, выйти в интернет, набрать serebnity.ru, слово «серебнити» пишется одним словом, латинскими буквами, и первое «С» латинское «змейкой». Там вы находите кнопку «Форум», входите на форум и можете общаться с нами еще и в эфире «Всемирные паутины». И там, и по традиционному телефону нашей передачи 495-956-1514 мы обсуждаем тему «Что же все-таки такое воля к жизни?». Действительно, чем природные обстоятельства, жизненные обстоятельства, социальные обстоятельства становятся сложнее, тем важнее для человека это понять. Что такое воля к жизни? Где ее взять? Как ее раздобыть? Что заставляет вас жить, дорогие радиослушатели? Как вы это чувствуете? Что она вообще такое, воля жить? Очень сложный вопрос и, конечно же, философский. Как только звучат слова «воля к жизни», огромные фигуры немецкой философии, Шопенгауэра, Ницше, да и Канта, пожалуй, тоже сразу встают перед глазами, поскольку обойти этих титанов невозможно. Ну, есть титаны, а есть наша с вами жизнь. И это, на самом деле, гораздо больше внутренне связано, чем это принято думать. Где вы берете волю жить, дорогие радиослушатели, дорогие участники нашего форума в интернете? Об этом мы сегодня говорим по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. 495-956-1514. Ну и раз мы уже вспомнили титанов, то и музыка у нас, разумеется, сегодня будет немецкая. Простите, сегодня у нас поет Нина Хаген. Личность во всех отношениях легендарная и противоречивая, поскольку это королева или мать панк-рока, как ее называет пресса, мать всех немецких фриков, говорят ценители эстрадной музыки, и национальный позор Германии, так говорят сами немцы. Ну вот, какая интересная вещь существует в природе. Она далекая родственница того самого Артура Шопенгауэра, и мне кажется, что в ее пении можно проследить какие-то нотки его философии. И вот чего уж Нине Хаген не занимать, так это страстной воли к жизни. Ей в этом году исполняется 55 лет. Ее последняя пластинка, на последней пластинке она поет совсем уже близкую нам в области воли к жизни тему. Она поет классические госпелы, классические евангельские песнопения. Такой вот незабываемой ее манере. Ну, может быть, эта манера нам что-то позволит почувствовать или понять про волю к жизни. 495-956-1514. Nobody's fault but mine. a sister that taught me how to pray. She told me if I could die, my soul below, ain't nobody's fault but mine. Ain't nobody's fault but mine. Ain't nobody's fault but mine. Прапрадедушка сегодняшней певицы, великий мизантроп Артур Шопенгауэр, положил понятие воли к жизни в основу своей философии, которая впервые в европейской истории стала сочетанием восточной и западной мысли. За законами природы, я попробую, ну, как бы очень кратко выразить его главную мысль, за законами природы, за законами человеческого общества лежит некое единство, которое Шопенгауэр понимал как вечное изначальное движение, как какую-то вибрацию. Мир в целом, любой его фрагмент, процесс, частица, всем им присуще вечное и постоянное движение и изменение, то есть вечная вибрация, которую Шопенгауэр и считал мировой волей, и считал, что постигается она не столько разумом, сколько интуицией. Человек должен почувствовать эту волю в себе и должен остаться для этого в одиночестве. Так, собственно говоря, он и прожил свою жизнь, рекламируя, пропагандируя, как говорили тогда, свою книгу, главную книгу «Мир как воля и представление». А вот вторую свою книгу «Афоризмы житейской мудрости» он начинает, вынесенный в эпиграф цитатой из французского философа Шамфора. Шамфор писал так, цитирую: «Счастье есть вещь нелегкая. Его очень трудно найти внутри себя и невозможно найти в другом месте». Ну вот, если хотите, краткое философское введение. Здравствуйте, Валерия Николаевна. Здравствуйте. Доброй ночи, Александр. Я ваша постоянная слушательница. Вот сегодня я к вам дозвонилась. И хочу вам сказать, как я понимаю жизнь. Надо стремиться жить. И надо желать жить. Мне 74 года. Я с 2 лет инвалид после вирусного гриппа. И на риск я стала мамой. И я бабушка и прабабушка. И только живу одной мыслью. Только жить и жить и жить. Прожила свои годы. Ни у кого не просила. Никому не была должна, не врала, не пью, не курю, Я мечтаю еще только жить и жить, и каждому желаю жить. А все мое счастье, что у меня отдельная однокомнатная квартира и пенсия. Я самый счастливый человек. Жизнь и бытие – это что-то большее, чем сам человек. Но вот так ли легко сказать «любить жизнь»? Люблю жизнь, а что Александр. Такое, а что такое жизнь, Валерия Николаевна? А что жизнь? Нужно трудиться, первое. Не врать, не брать. Алло, пропала Валерия Николаевна, извините. Я хотел сказать, что жизнь, когда перечисляются эти слова, трудиться, не врать, то сразу появляется некоторый секрет этой самой воли к жизни. Посмотрите, она как бы проходит через человека. Ведь жизнь — это большее что-то, чем одна человеческая жизнь. И это большее, этот поток, он проходит через человека и проходит через человека в сторону другого. Потому что ведь только ради другого можно трудиться, не врать, не бояться, не красить, не просить, извините. Здравствуйте, Николай Иванович. Алло. Да. Здравствуйте, Николай Иванович. Вы из Майкопа? Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здрасте, слушаем вас. Александр Геннадьевич, я что хотел сказать. Вот вы, сегодня тема, которая обсуждается, называется «Где берете вы волю к жизни?» Так точно. Да, но вы при этом почему-то приводите, вспоминаете мыслителей, философов не немецких. Я думаю, логично будет наших вспомнить. На память сразу приходят Хомяков и Бердяев, разумеется. Ну, это уже детали. Или уже бы, естественно, русскую бы лучше было бы. Николай Иванович, Николай Иванович, уважаемый и все остальные радиослушатели, музыка будет та, которую я выбираю. Спасибо. Все, согласен. Дальше, значит, я считаю, есть вещи неуважительные. Ну, например, само понятие воли к жизни, это понятие, которое разрабатывала в первую очередь немецкая философия. Если русская начала это делать, то, по крайней мере, через век после Шопенгауэра. Поэтому, как бы, я думаю, что так в любом случае будет корректно. Слушаем вас, Николай Иванович. Алло. И последнее, Александр, я не столько что-то сказать, поскольку я только сейчас зашел. Я хотел сказать, ну, они-то все-таки не знали русскую душу. Они-то... Мы Николай Иванович, а откуда берет... откуда берет... почему мы вряд ли сегодня в их трудах что-то найдем? Вообще, я всегда... Для меня это принципиально важно. Обрести волю к жизни, понять, что такое жизнь, и понять труды людей, которые думали, в общем, можно только их читая. И как бы не только читая, но и думая о том, что они писали очень много лет тому назад. Поэтому как бы это великие тени. Я совершенно с вами согласен. Потому я что вот... Верно вы говорите. Современная русская жизнь сделана в огромной степени из Ницше. Вот я это просто-напросто утверждаю. Однако подавляющее большинство людей, которые живут по Ницше, вовсе не подозревают, что они живут на самом деле по Ницше. Вот вы знаете, я позволю себе привести цитату, да, о точном, о том, что же Ницше имел в виду под волей к жизни. Он сформулировал ее как волю к власти, как стремление сверхчеловека. Вот смотрите, вот послушайте, по поводу русской музыки. Спасибо большое, Николай Иванович. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что вот что Ницше писал по поводу сверхчеловека. Это люди, цитирую, которые проявляют себя по отношению к тем, кого считают своими, снисходительными, нежными, гордыми и дружелюбными. Но по отношению к внешнему миру, там, где начинается чужое или чужие, они немногим лучше необузданных хищных зверей. Здесь они наслаждаются свободой от всякого социального принуждения. Они на диком просторе вознаграждают себя за напряжение, созданное долгим мирным сожительством. Они возвращаются к невинной совести хищного зверя, как торжествующие чудовища, которые идут с ужасной сменой убийства, поджога, насилия, погрома, с гордостью и душевным равновесием, уверенные, что поэты будут надолго теперь иметь тему для творчества и их прославления. Если можно, я два слова скажу, и я доволен беседой с вами. Да говорите. Вы теперь вспомните о русской душе. Угу. Давайте. И дальше уже теперь. Вот будете эту русскую душу, где она берет эта душа, волю и так далее. Где? А потом лучше одно время. Николай Иванович. А сегодня мы говорим о русской душе сегодняшней. Николай Иванович, Ох, и напоминает мне цитата из Ницше сегодняшнюю русскую душу. Вы мне вот что скажите, где она берет, русская душа, волю к жизни? А вы мне скажите, кто русскую душу разгадал? Так кто ее загадал? Вот ведь в чем вопрос. Да и различается ли она? Нет, русская вопрос, душа, кто разгадал ее? Русская душа, немецкая душа. И разгадок, Николай Иванович, существует гораздо больше, чем кажется. Это ведь способ гордости такой. Говорить, вот, мы такие все из себя неразгадываемые. А на чем держится эта наша самая воля к жизни? Не на том же самом блате, не на тех же самых своих, или не на том же самом, или не на той же самой зависти, то есть на желании как бы жить не хуже ближнего своего. Не на размышлениях ли эта воля к жизни покоится о том, у кого больше добра, у кого меньше, у кого кусок посправедливее, а у кого нет. Мне кажется, нам сегодняшним очень важно понять, а на чем, дорогие радиослушатели, русская душа держит эту самую волю к жизни? Спасибо большое. Здравствуйте, Валерия Николаевна. Вот у нас Валерий Николаевич и Валерия Николаевна. Валерий Николаевич из Майкопа, а Валерия Николаевна из Балашихи. Есть Валерия Николаевна у нас? Алло? Кого зовете-то? Вот Татьяна Витальевна еще. Да, здравствуйте. Алло, слушаем вас, Татьяна Витальевна. Здравствуйте. Ну, что я могу сказать? Воля... Начну с детства. В детстве у меня любимыми пластинками были «Психозы», «Пульсы». Я инвалид по зрению, поэтому росла на пластинках. Но так сложилось, что кроме... Вот... В общем, так сложилось, что сама стала пациенткой. И... Была у меня даже, были даже попытки самоубийства, потому что хотелось привлечь к себе внимание, была заниженная самооценка. Смотрите, как интересно. Заниженная самооценка, да. Она каким-то образом связана с желанием привлечь к себе внимание, правда? Да, теперь понимаю, что так оно и было. Я даже написала... Последнее письмо. Смотрите, извините, Татьяна Витальевна, я вот что важно хочу сказать и объяснить. Значит, опять прав Ницше. Поскольку вела вас то ровно то, что он называл волей к власти. Да, он, собственно, говорил, что давайте откинем всякие ограничения и поймем, что будем бороться за власть. Собственно говоря, он, по всей видимости, писал это не без явного влияния Дарвина. Это он таким образом пытался законы естественного отбора дарвиновские перенести народ человеческий в конце жизни, убрав всякие ограничения. Ну так об этом же и речь. Значит, цель жизни, ее воля заключается в достижении значимости. Это так? Ну да. Видите, вот я и пытаюсь сказать, что, может быть, как бы мы не знаем, что живем по Ницше, но получается-то, что живем, в общем-то, так, несмотря на всю вот эту самую неизвестно откуда взявшееся понятие о загадочности русской души. Мы где-то все время внутри себя надеемся на свою собственную чистоту. Как бы мы все время чувствуем, что мы больше, чем мы представляем собой в действительности. И все в нашей жизни, ее воля, она зависит от того, а мы сможем пойти в сторону вот эту, туда, где мы чувствуем себя больше. Потому что там, в этой стороне, лежит и направление, где можно взять волю к жизни. Оно каким-то образом от нас спрятано, потому что у значимости, и это ведь урок судьбы Ницше в том числе, есть одна проблема. Вот эта самая воля к власти, она не знает насыщения. Потому что сколько бы власти и значимости человек не получил, ему самому это все время будет казаться мало. Ну, непрерывно. И вот это вот загадка ощущения себя сверхчеловеками, это, как мне кажется, действительно современная загадка русской души. Ну вот, собственно говоря, за сими печальными размышлениями давайте все-таки послушаем евангельские песнопения Нины Хаген, потому что, ну, по крайней мере, в них есть вот эта самая вибрация, та самая энергия воли к жизни. Lord, this is a mean old world. Lord, this is a mean old world. Folks don't care. mean old world. Oh Lord, then there's a mean old world. Folks don't care how they're treating you. Серебряные нити. По-прежнему пытаемся мы обсуждать в эфире Радио России, где же человеку взять волю к жизни или волю жить дальше, и что она такое. И, по-моему, волей или неволей звонившие нам корреспонденты пришли к выводу, что в действительности ее можно взять в наслаждение тайной русской души. Ну, правда, получается так, по крайней мере, так звучит. Есть еще... несомненно, человеческая воля к смерти. И вот у нас на форуме наш корреспондент, который представляется, как Михаил Яманов, пишет: «Воля к смерти логичней, в целом разумнее, честнее и даже гуманнее. Как ни парадоксально, но воля к смерти может помочь жить дальше, жить для того, чтобы славить волю к смерти, для того, чтобы уничтожать волю к жизни в других людях. Жизнь плоха, так как наполнена страданиями и абсурдом. Да и вообще жизнь по определению противоречит наиважнейшей ценности – свободе. Сами мы, как личности, результат не свободы, но принуждения. Воля к жизни есть причина всех страданий, поэтому волю к жизни нужно уничтожать, а не искать». Если кто-то все-таки хочет ее найти, то, наверное, надо обратиться от разума к животным инстинктам, к примитивно-эгоистическому стремлению выживать и размножаться, а уйти подальше от градов обреченных и просто жить, насмерть сцепившись с представителями иных видов тварей земных, за свой, так сказать, прошиточный минимум. Ну, Михаил, это чисто ницшеанские взгляды, хотя и совершенно блистательно изложены. Парадокс в них только один, поскольку вот то, что вы называете уходом в небытие, как бы на самом деле в действительности на поверку оказывается уходом в некую другую реальность, где человеку кажется, что он более значим, чем в действительности. То есть в той реальности, в которой он находится. Мы, к сожалению, не можем себе представить небытия. И наши попытки не быть сводятся к тому, что мы начинаем выдумывать какой-то иллюзорный мир, иную реальность, главными чертами которые оказываются то, что мы в ней оказываемся абсолютно значимыми. Мы же об этом мечтаем. Но чем больше власти у одного человека, и чем больше у него значимости, тем больше он лишает свободы других. Правда, и парадокс становится совсем уже неразрешимым. Здравствуйте, Ирина. Меня слушаете? Алло? Меня слушаете? Ну, если вы Ирина, то вас. Да. Вы знаете, мы, так сказать, тебя родили, а ты живи. И живи, и на тебя действуют разные силы, и положительные, и отрицательные. И в большинстве, мне кажется, люди не стремятся к власти, как вот вы говорите, утверждаете, я считаю. Большинство хочет плыть по течению. И плывет по течению. столкновении встретилось действенное препятствие. Может, а вот это, когда оно может быть, это желание плыть по течению, оно и есть главная тайна русской души? Ну, до поры до времени это периодически у каждого бывает. Есть люди, которые всю жизнь по течению плывут, а есть люди, которые без конца препятствия за препятствием преодолевают. Им их подкидывают, как вы говорите, там, сильные миры сего. И они их преодолевают, вынуждены преодолевать. И вот когда они вынуждены преодолевать, вот тут-то и появляется воля к жизни, или во всяком случае какой-то... Вот какой-то там, я уже давно в школе училась, есть действие равно противодействие. Если тебе наступили на хвост или на горло, то ты думаешь, с какой стати ты мне наступил на хвост или на горло? Я еще просто так, что в ров лягу, чтобы ты меня расстрелял. Да я еще. И тут начинается. Я лично в такую же ситуацию попала. Я борюсь, и не я борюсь, а со мной борется управа Богородская. Там есть такой Акопянц, который честь свою спасает. И по судам меня таскает 6 лет уже. Вот. И я такая борюсь. Посмотрим, что дальше будет. Спасибо большое, Ирин. Итак, в общем, воля к жизни, она обретается в борьбе. Борьбе с некой непонятной дамой из управы. Да, вот как бы... только это... опять не воля к жизни. И это снова воля к власти. Банальная, примитивная, потому что на самом деле это вот желание, этот кризис у человека всегда наступает, в общем, можно даже сказать, что он наступает только тогда, когда действительность вдруг не совпадает с представлениями человека о том, как должны идти дела. Вот как только такое несовпадение наших планов, представлений о том, что правильно, что неправильно, о том, как все должно быть, как должны люди реагировать, возникает, тогда мы начинаем проявлять свою волю к власти как раз. То есть мы вступаем в полосу доказательства в разной степени боевитости своей правоты. В общем, примерно то же самое. Здравствуйте, Константин. Да, доброй ночи, Александр. По поводу воли к жизни, да, я так понимаю? Ну да, я тоже так понимаю. Ну, как бы от себя хочется сказать, допустим, на примере собственного опыта и как бы количества прожитых лет, что, собственно, воля жизни, она исходит из, как, если так можно выразиться, из самого человека, то есть из его настроения. То есть сегодня он проснулся, не хочет жить, завтра он проснулся, хочет жить. Как бы я считаю, что главную роль играет круг общения, те эмоции, которые он получает от других людей. Если он получает отдачу от того, что он вкладывает в других людей, то есть к нему возвращается добро добром, да, люди, которые заинтересованы в общении с ним, несколько сумбурно, но я думаю, смысл ясен. Любящие и верные рядом. Вот. Не быть одиноким. То есть одиночество, оно, конечно, разрушительно. И как бы... Смысл ясен. Шопенгауэр. Шопенгауэр. Читаю обязательно. Спасибо. Основатель учения о воле к жизни и автор самого понятия, собственно, он как бы всю жизнь прожил один и считал лекарством, позволяющим добраться до воли жизни, как раз именно одиночество. Правда, в этом одиночестве с помощью интуиции нужно постичь волю к жизни, которая, собственно говоря, это, наверное, тоже очень важно научиться понимать. И есть то, что останется от человека после смерти. Да, останется ли что-то? Спасибо большое. Спасибо, Константин. Мы оставляем после себя, по Шопенгауэру, нечто вроде отпечатка на воле к жизни. Уникальная воля каждого человека не подлежит уничтожению. Именно она сохраняется после распада тела и со временем оказывается в новой интеллектуальной оболочке. Новая личность будет совершенно отличной от старой, но будет нести в себе ее отпечаток, ее волю к жизни. Здравствуйте, Ирина. Алло. Ирина из Балаши. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Значит, мне кажется, что волю к жизни дает процесс самореализации. Это единственное, что дает. Что такое процесс самореализация? Ну, например, художник работает над картиной новой. Вот пока он ее не закончит, у него вот воля к жизни, она... Ну вот он ее закончил. Посмотрел на творение... Ну, потом закончится, будет вторая картина. Посмотрел на творение рук, сказал, и своих, и сказал, и это будет хорошо. Будет вторая картина. Также вот... Спасибо. Поэт работает над стихотворением. Вот я думаю, что вот так вот. И мать над ребенком. На самом деле... Да, это то, о чем я говорил в начале передачи. Воля к жизни – это то, что проходит через человека, будучи направленным на других. Потому что даже если художник написал свое творение и зарыл его в землю, например, да, смотрел, подумал, хорошая картина, и порвал ее, то это не будет проявлением воли к жизни. Проявлением воли к жизни эта картина станет только тогда, когда зрители начнут лить над ней свои слезы или, по крайней мере, направлять на нее поток своих эмоций. Вообще, для Шопенгауэра, собственно говоря, видите, ни о чем больше не успеваю почти говорить, а источником, между прочим, воли к жизни для человека, несомненно, является красота. Человек обнаруживает себя там, где он видит прекрасное. И прекрасное вообще, и прекрасную музыку в частности. Приобщаясь к созерцанию прекрасного, писал Шопенгауэр, мы на миг отрешаемся от всех желаний и забот и становимся чистыми субъектами воли. Поэтому любование прекрасным с его точки зрения – это и есть наиболее быстрый и верный способ познать волю во время любования прекрасным. А музыка, считал он, есть самое яркое изображение воли. Более того, распределение музыкальных тонов – это ступени объективации воли. Каждая ноля, каждая нота – определенная ступень проявления воли. Воли в мире. Низкие басовые тона он связывал с силами природы. Их так много в пении Нины Хаген. А самые высокие с полетом человеческого познания. А, вообще говоря, тайна воли к жизни, как некого потока, существующего внутри человека, связана все с тем же. Как только человек начинает задумываться о существовании в себе чего-то большего, чем он сам, о существовании своей совести, о существовании музыки, о существовании своего интереса, который куда-то его ведет. Между прочим, великий мистик и один из главных мыслителей католического ордена доминиканцев, мейстер Эрхард, когда-то говорил, что человеку нужно одиночество для того, чтобы сквозь пустоту пропустить прекрасную мысль, чтобы в этой пустоте возникла прекрасная роза. Ну, конечно, не хватит даже двух слов, чтобы об этом поговорить. Возможно, эту передачу нужно продолжить, потому что мы ее не закончили, разумеется. А вот что я хочу сказать важного, это тема следующей передачи. Еще раз о тайнах русской души. Давайте поговорим о том, почему россияне не любят друг друга. не любит своих подъездов, не любит своих улиц, на которых мусорят, не любит своих лесов. Стремятся отдыхать так, чтобы в местах отдыха было поменьше русских. Выезжая за границу, как бы даже отчасти стесняются того, что они русские. Из-за чего все это происходит? Из-за чего, господа, мы с вами не любим себя и друг друга? Ведь это наша общая беда. Вот об этом в понедельник. А потом продолжим разговор о воле к жизни. Спасибо всем. Спокойной ночи. You may run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. Go and tell that lonesome liar, go and tell that midnight rider, tell the gambler, rambler, backbiter, tell them God Almighty gonna cut them down. Thanks God Almighty, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew, coming down on my bended knees, talking to my man from Galilee. Well, my God spoke, and she spoke so sweet. I thought I heard the shuffle of angel feet. He put one hand upon my head. Great God Almighty, let me tell you what he said. Go and tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the gambler, rambler, backbiter. Tell the God Almighty gonna cut them down. Run on for a long time. You may run on for a long time. Let me tell you, God Almighty gonna cut you down. You may throw your rock and hide your hand, working in the dark against your fellow man. Sure as God made the day and the night, what you do in the dark will be brought to the light. You may run and hide, slip and slide, try to take them off from your neighbor's hide. Sure as God made the rich and the poor, you're gonna reap just what you sow. You may...